Глава 24. После того, как партизанские гонцы, вроде того пацана, что принес весточку от командира в мою темницу, получили указание от командира отряда и разбежались во все концы Тарасовки, мы наконец-то выбрались из засады, бодро дойдя до помноженной на ноль охраны, я принялся с интересом разглядывать трупы фрицев, дополнявшие утренний пейзаж. Правда, в отличие от песни «На поле танки грохотали», их было не 4, а 5, но и танков, опять же, поблизости тоже пока не наблюдалось. Вид у фрицев, подстреленных дедом Маркеем, был жалок, комичен одновременно. Помереть со спущенными штанами – та еще печаль. Однако же мне их ни капельки было не жалко. Ну, скажите на милость, кто их звал на нашу землю? Жизненного пространства захотелось побольше. Будет вам жизненное пространство. 1 метр на 2, да 1.5 метра в глубину. Хотя сомневаюсь, чтобы кто-то для них индивидуально могилки рыть будет. Свалят в общую траншею всем скопом, чтобы заразу не разносили. А сверху неостроганный деревянный крест воткнут. Сколько таких вот кладбищ по всей необъятной территории нашего Советского Союза раскидано. Да просто немерено. И я постараюсь, чтобы их стало куда больше. Хотя и особой радости тоже не особо испытывал. Но скажите, как может искренне радоваться, когда рядом умирают живые люди? Ну, пусть даже не люди, а не люди. Называть фашистов людьми язык не поворачивается. Они просто живые существа. Сволочи и гады. Бездушные, бессердечные создания, которых необходимо было уничтожить во избежание дальнейшего заражения мира коричневой чумой. Ну и радоваться многочисленным смертям – сомнительное удовольствие. Этому могут радоваться разве что только настоящие маньяки. Радоваться можно маленькому выигранному сражению, вот как сейчас, победе, которая рано или поздно наступит, тому, что выжил в смертельной схватке с врагом, а вот чьей-то смерти, чьей бы то ни было, нет. Хотя это лишь мое досужее мнение, которое хрен оспоришь. Я присел на корточки возле первого убитого немца, того самого с белобрысой стриженной головой, пробитой точным выстрелом старого снайпера. Мой еще как следует необжитый новенький организм тут же запротестовал от увиденной нелицеприятной картинки. Я находился в этом теле чуть менее суток, и мне никак не удавалось взять его под полный контроль. Прежнего меня совершенно бы не впечатлили несколько обосранных мертвяков со спущенными до колен штанами, та дикая вонь, витающая в воздухе. Я и пожестче картинки видал. Но вот тело моего реципиента среагировало совсем иначе. К горлу мгновенно подкатился комок, рот наполнился кислой слюной, и в желудке что-то утробно забурчало. А после меня накрыло рвотным спазмом, который я едва успел сдержать, чтобы не вывалить остатки пищи на пыльную землю. Не хватало еще опарафиниться перед товарищами-партизанами. И так уж дед Маркей откровенно, пусть и по-доброму насмехался над моим юным возрастом, но если меня сейчас вывернет при всех, будет большой конфуз. Сразу ребром станет вопрос о моей профессиональной состоятельности как разведчика-диверсанта. Ну скажите, какой настоящий диверсант бреет при виде дерьма и крови? Представили? Вот и я о том же. Такому деятелю никто и никогда не доверил бы ответственное задание, тем более правительственное, на которое я бездоказательно ссылался. Так что, несмотря на ужасающий вонь, я несколько раз глубоко вздохнул, стараясь погасить рвотный рефлекс. Пусть трудом, но мне удалось с ним справиться, отпустило. Я воровато зыркнул глазами по сторонам, пытаясь отыскать взглядом товарищей партизан. Но, к счастью, они были заняты разглядыванием других трупов и на меня внимания не обращали. «Никакого контакта с убитыми!» – громко крикнул я, напоминая партизанам о безопасности. «Помним, товарищ Чума!» – ответил командир, отступивший на шаг от мертвого тела. «Проинструктированы на этот счет. И мои подчиненные тоже». «Отлично!» Я уже поднимался с корточек, когда на самой периферии зрения увидел на трупе какую-то черно-дымчатую хрень, дислоцирующуюся в районе живота. И когда я сфокусировался на увиденном месте, никакой дымки не было. Но я же ее реально видел. Что-то здесь обязательно должно быть. А если так? Я уже привычным усилием переключился на видовское зрение, то самое, с помощью которого я мог увидеть ауру Глафиры Митрофановны. И только после этого у меня получилось. Я увидел и ауру мертвеца, и ту самую дымку, что заприметил мимоходом. Интересно, что со смертью белобрысого фрица аура, пусть блеклая, но все еще отчетливо просматривалась. Я легко мог пересчитать все ее слои. Единственное, как мне показалось, Самое первое тонкое тело, а отвечающее за физическое состояние, постепенно тускнеет, наливаясь каким-то нездоровым фиолетовым оттенком. А вот с темной дымкой все оказалось проще простого. Это была колдовская печать моего проклятия Дресни. Я узнал ее с первого взгляда. Правда, печать весьма уменьшилась в размерах и стала куда менее плотной. Но то, что это была она, и к бабке не ходи, я наклонился к ней поближе, уткнувшись коленкой в пыльную землю и поднес к печати распростертую ладонь. Зачем я это сделал? Наверное, не смог бы объяснить и сейчас. Словно чутье какое-то сработало, что это обязательно нужно сделать. Едва рука соприкоснулась с мертвецом в районе печати, колдовской знак моментально всосался в ладонь, как будто только этого и ждал. А вот на меня накатила легкая эйфория, подобная той, что я испытывал у кокоши ублюдочных полицаев, только слабее, едва ли не на порядок. И еще я почувствовал, что дар внутри меня довольно шевельнулся, пополняя обмелевшие запасы силы. Убравши руку с мертвого немца, я вновь взглянул на его тело, и печати на нем больше не было. Так вот как действует это проклятие. До меня начал постепенно доходить настоящий смысл всего пагубного действия. Невидимый на первый взгляд, но дарующий куда больше, чем банальная смерть проклятого. Выходило так, что при заражении дресней размножались и передавались другим зараженным лицам не только болезнетворные бактерии, но и колдовские конструкты. Проклятие постепенно росло, ширилось и, набирая обороты, напивалось силой. Вот только откуда набралась в обычных людях или простецах, как их называла бабка-колдунья или ее ученая дочурка. Возможно, все эти знания уже открылись в колдовской книге или в записках основателя. Всего-то и нужно только прочитать. Вот как вернусь после диверсии обратно в дом Глафиры, а обязательно этим займусь. Ведь незнанием отчасти в таком сложном деле, как ведовство, может быть смерти подобно. Я сосредоточился на себе, пытаясь понять, насколько впитанная печать с трупа была слабее изначально поставленной мной на нулевого пациента. То, что она явно уступала силе, я уже понял. Оставалось разобраться, насколько. Точно определить я не мог, но у меня сложилось такое впечатление, что десяток другой дублей совместно могут с ней сравняться. А это означало, что, собрав большую часть печати из проклятых фрицев, и я основательно подрасту в силах и, надеюсь, сделаю еще шажок в чинах, заполучив вторую веду на колдовские погоны. И еще один вопрос, в котором я задавался, не отходя от кассы, то есть от мертвого фрица. Почему в этот раз от смерти моего врага меня не плющило так, как от убийства двух других утырков-полицаев? Ведь в прошлый раз всего было лишь два убийства, позволили быстро пройти вступительный путь от новика до первого чина. Я, конечно, понимал, что разница между первой и второй ведой может быть куда протяженнее и сложнее, чем между новиком и перваком, но ведь не настолько же. Меня уже окружали 5 трупов, но я не чувствовал, что особо поднялся. Вероятнее всего, что я убил этих оккупантов не своими руками и не с помощью проклятия, ведь это, по сути, их пристрелил из винтовки дед Маркей, а я лишь снял с трупа отзвук печати. Нужно срочно погружаться во все эти премудрости, иначе у меня точно ум за разум зайдет. Да, еще и заниматься собственным телом и дрессировать психику, которая основательно сбыла, а я ничего не мог с этим поделать. Вот только когда все это осилить? Мне явно не хватает времени, хотя я здесь еще и суток не прожил, а уже успел сколько всего понатворить, что сам пребывал в шоке. Я еще разик пробежался видовским взглядом по трупу и неожиданно понял еще одну вещь. С исчезновением проклятия, которое я так ловко поглотил, мертвое тело немца перестало быть источником заразы. Все модифицированные печатью дизентерийные бактерии вновь превратились в абсолютно безвредную микрофлору желудка и кишечника. Теперь у меня появилась еще одна причина для поглощения всех отзвуков проклятия. Я не только накачаюсь силой по самые брови, но и предотвращу дальнейшее распространение источника заразы. Так сказать, убью двух зайцев одним выстрелом. Я подскочил на ноги, едва не сдерживая торжествующий крик и стремглав кинувшись к следующему трупу, в одно касание поглотив печать и не обращая внимания, на очередной едва различимый приступ кайфа помчался к следующему. «Чего это с ним, товарищ командир?» С ехидной ухмылкой поинтересовался у сырового дед Маркей. «Бегает холера, словно в зад клюнутый петух. не холера, а товарищ чума. Вновь попытался поправить старика на командир. Один хрен, Евсеич. Вновь не внял дед. Смотри, чего вытворяет, паразит. И рожа-то рожа. Довольная, как будто полышта в горилке. На березовом соку замахнул. Но то, что ты деда горилку любишь, это всяк в отряде знает. Рассмеялся командир. А вот что с нашим товарищем чумой происходит, действительно, пока не очень понятно. Но я пока что не обращал на партизан никакого внимания. Питавший третью печать, меня торкнуло слегка сильнее, словно я после долгого воздержания от курения сделал первую затяжку. Нагибаться к четвертому трупу я не стал, а остановившись над ним, просто раскрыл ладонь, пожелав ради хохмы, настроение у меня давно уже улетело в безоблачной выси, поглотить печать на расстоянии, и что бы вы думали, призрачная проекция силы, невидимая никому кроме меня, оторвалась от фрица, растянувшись струйкой, она направилась к моей ладони, куда и впиталась, словно сигаретный дым в мощную вытяжку. Ха! А так, оказывается, тоже можно было. Я направил ладони к лежащему подаль последнему неподвижному телу и без всякого напряга освободил его от моего саморазмножающегося проклятия. Конечно, фашистам это уже не поможет, но для меня сам факт подобного поглощения стал настоящим открытием. Может быть, в книгах, доставшихся по наследству от старой карги, все это есть, и мне не пришлось бы напрягаться, но тот факт, что я дошел до всего этого сам, грел мне душу, черную, пропащую душу проклятого ведуна. Правдет, странный он какой-то. Шептал на ухо командиру товарищ политрук, подозрительно косясь на меня. Может, зря мы с ним связались? Надо бы его взять и допросить хорошенько, с пристрастием. Сдобарухнул карп. Так же тихо прошептал командир. «Да если бы не он, так ведь ничего еще и не закончилось!» Ответил политрук. «Один пост еще ничего не значит. А вдруг это ловушка? Хитрая, но ловушка. Чтобы нас из леса выманить и прихлопнуть одним ударом, фашисты могут пожертвовать и куда большим. А ведь они и не подозревали, что я прекрасно слышу все их разговоры. Слух у меня теперь просто изумительный. Хотя сомнения политрука мне были вполне понятны. Пришел какой-то хрен с горы, о котором вообще ничего не известно, ни бумаг, ни документов, а вдруг действительно все это изощренная немецкая ловушка. «Товарищ Чума!» Неожиданно окликнул меня командир отряда. «С вами все в порядке?» «А в чем, собственно, дело, товарищ Суровый? Я уже закончил собирать силу из размножившихся печатей, да и эйфория уже в основном схлынула. А что вы сейчас делали?» Спросил он меня в лоб. Оценивал действие экспериментального оружия, выдал я подготовленную версию и как действие, уточнил командир отряда. «Да вы себя даже не представляете!» Восторженно заявил я. «Все не только подтвердилось, но во много раз превзошло даже самое смелое ожидание, результат налицо. Да вы и сами все видели, товарищи дорогие!» Нацепив на лицо восторженную маску, продолжал я заливаться соловьем. «Во время ночной вылазки я заразил всего лишь одного единственного человека, а через час небольшим полег почти весь гарнизон с его отдаленными постами. Никто из них даже не в состоянии на ноги подняться, а не то чтобы оказывать сопротивление. Понимаете, насколько важными были эти испытания?» «Если это все так, как ты, малец, заливаешь...» Пока командиры молчали, переваривая информацию, влез в разговор неугомонный дедок. «Тут цены твоему оружию нет. Этаким макаром всех эрманцев к зиме потравим!» Довольно закончил он. «Будут знать, как на чужое добро свой поганый роток разевать!» «Кабы так, дед Маркей!» Решил я немного охладить чрезмерный пыл старика. Оружие-то экспериментальное, не совсем доработанное, а для его полного внедрения и налаживания бесперебойного производства понадобятся месяцы, а то и годы. «Какие годы?» Неожиданно вскипел старичок. «Ты еще столетие сюда приплети. Если он вон, а как фрицев с ног валит, то бери и внедряй». Он даже рукой махнул, словно в ней была зажата остро отточенная шашка. «А вот это уже не мне решать, уважаемый Маркей, не зная, как вас по батюшке». Решил я немного подсластить горечь старику. Все-таки он настоящий герой. Такие в воде не тонут и в огне не горят. Хоть и под стольник лет, а все одно воюет, как и полвека назад, бьет врага и хвост в гриву. «Анисимович!» Недовольно сверкнув глазами, произнес старичок. «Так вот, Маркей Анисимович, как внедрять, будут решать там». И я ткнул пальцем в небо, намекая, конечно, не на божественные силы, но близкое к ним высокое начальство, а наше дело маленькое, солдатское, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Тебе ли об этом не знать, дед Маркей? «Правда твоя, паря, всю жизнь в солдатах, а...» Чего там еще хотел сказать веселый старикан, да слушать мне не довелось. Меня накрыло такой мощной волной эйфории, с которой две смерти полицаев не шли ни в какое сравнение. Словно бы разом загнулась пара десятков фрицев, а то и больше. Справиться с таким приходом мой организм оказался просто не в состоянии, мои предохранители вышибло, и я на какое-то время напрочь выпал из существующей реальности.